Глава 13. Вики. Гольф-клуб Суинтона находился недалеко от города. В центре возвышался величественный холм. Должно быть, это и есть гора для катания на санках. Они приехали туда на стареньком «Фиате Нового» «Нанет», светло-голубом, симпатичном на вид автомобиле, но очень уж крошечном. Вики питала слабую надежду, что на заднем сиденье не найдется места для санок. В машине не было багажника, но в итоге она оказалась куда вместительнее, чем выглядела. Когда Нанет поведала Вики, что как только выпадает снег, все в Суинтоне катаются на санках, она подумала, что та наверняка преувеличивает. Но на деле выяснилось, что это самое настоящее светское мероприятие. Горели прожекторы, из динамиков звучала рождественская музыка, повсюду стояли припаркованные машины. Элия уже ждал их. «Ты пришла добровольно или бабушка заставила?» — спросил он, когда Вики выбралась из машины. Нанет продолжила искать место для парковки. «Ну, она не оставила мне выбора», — ответила Вики. Сейчас она предпочла бы оказаться в своей постели. Элия кивнул. «Я так и подумал. Она пригрозила мне, что ее слабое сердце не выдержит, если я с ней не поеду. Очень коварная уловка с ее стороны». «У нее правда слабое сердце?» По мнению Вики, Нанет выглядела довольно бодрой. «Конечно, нет. Она так часто меня этим шантажирует, что на днях я даже обратился к доктору Уэбстеру. Сердце у бабушки совершенно здорово, но чувствовать себя виноватым все равно не хочется». Он вздохнул. «Что ж, начнем веселье!» Нанет задним ходом втеснула «Фиат» между двумя машинами и вышла. Казалось, ее ничуть не беспокоило, что он наполовину стоит на дороге. Под звуки «Let it snow» они вошли на поле для гольфа, напоминавшее ярмарочную площадь. Повсюду были люди. Горожане стояли небольшими группами, тянули за собой санки, скатывались с горки в одиночку или парами. На одном столе было несколько больших термосов. На двух других подавали еду. На первом — сосиски, на втором — жареный миндаль. Складывалось впечатление, что Нанет всех здесь знает. Она периодически здоровалась с кем-нибудь или останавливалась, чтобы перекинуться парой слов. «Ты видел, Элия? Дороти тоже пришла. Вот уж не думала, что она опять будет под шафе, как и вчера». Нанет хихикнула и посмотрела в сторону пожилой женщины в инвалидном кресле, в котором ее вез по снегу мужчина. «Это Хью?» — спросила Вики, хотя можно было и самой догадаться. Мужчина был огромным, а его плечи такими широкими, что на каждом из них с легкостью мог усесться ребенок. Может, даже она сама, если немного, сожмет ягодицы. А его руки! На его ладони апельсин выглядел бы таким же малюсеньким, как личи на ее. Казалось, он без особых усилий катил коляску по снегу. «Да, это Хью! У, дорогуши!» Нанет помахала им обоим. Мрачное выражение лица Хью прояснилось, и он помахал в ответ одной лапой, выглядя уже не так угрожающе. Вики решила позже зайти к нему и поблагодарить. Сумма, которую он взял за буксировку ее арендованной машины, была просто смешной. «А вот и Грэм», — сказал Элия. «Где?» — подумала про себя Вики и обернулась. Он стоял у одного из столов с едой. Вместе с пухлой брюнеткой из магазина пирожных и высоким мужчиной, который обнимал женщину гораздо ниже его ростом. Финли и его подружка Герти резвились с лабрадором шоколадного цвета, которого Вики тоже видела в сладких штучках. Мопс Тайсон лежал на снегу у ног симпатичной брюнетки. «Девушка Грэма?» Увидев, как эти двое непринужденно общаются, Вики вдруг стала не по себе. «Пойду поздороваюсь», — сказал Элия. Нанет последовала за ним, и Вики ничего не оставалось, как пойти вместе с ними. «О, мисс Лампах, вы тоже здесь? Как здорово!» Грэм улыбнулся ей. «Мне обязательно нужно записать ваш номер. Будь он у меня, я бы, конечно же, сообщил вам, что меня сегодня в магазине можно не ждать, потому что я поехал за книгами. Вчера мне очень поздно позвонили, но я полагаю, что Элия отлично справился вместо меня». Он повернулся к остальным. «Это мисс Ламбах. Она будет помогать мне в магазине в декабре». «О, тебе все-таки дали временную помощницу на предрождественский период. Ты ничего не говорил», — воскликнула брюнетка. Вики почувствовала, как краснеет, потому что женщина не слишком дружелюбно произнесла словосочетание «временная помощница» и при этом впилась в нее глазами, словно отравленным жалом. К сожалению, она оказалась не такой милой, как ее лавка, и не такой сладкой, как ее пирожные. Вики наклонилась к Тайсону и погладила его. Мопс робко завилял хвостом калачиком. Его короткая шерстка палевого цвета была почти полностью скрыта под темно-красным комбинезоном. «Ему стыдно», — объяснил Грэм. «Но бедняга так мерзнет, когда не двигается, что нам пришлось купить ему этот наряд. К счастью, обходимся без мехового воротника», — сказал он, бросив веселый взгляд на свою спутницу. «Мы с Финли считаем, что воротник придает наряду изюминку», — ответила та, и глазом не моргнув. Значит, они выбирали комбинезон вместе с Финли. Что ж, по всей видимости, это не просто случайное знакомое. И снова Вики почувствовала, что эта мысль ей не по душе. «Наверное, потому что ей хотелось бы видеть Грэма с более приятной девушкой», — сказала она себе. «Кстати, меня зовут Шона», — представилась женщина. Руки она не подала. «Шоуна? Как барашек Шоун?» — не удержалась Вики от вопроса. «Нет, как Шона Робинсон. Она политик. Мое имя пишется через «О», — ответила женщина без малейшего намека на юмор. Вики решила называть ее «Овца Шона». Разумеется, через «О». Она переключила внимание на пару, которых Грэм представил ей как Мика и Тессу, родителей Герти, лучшей подруги его сына Финли. В отличие от «Овцы Шоны», они были с ней очень милы. «Я столкнулась с Герти и Финли по дороге в город, и мы немного поболтали», — сказала Вики. «Имя Герти — это сокращение от Гертруды?» «Да, мы назвали ее в честь писательницы Гертруды Стайн. Я ее большая поклонница. Но, к сожалению, наша дочь совсем не любит книги. Она предпочитает смотреть кино». Мама Герти, Тесса, симпатичная рыжеволосая женщина с угловатым подбородком и почти такими же яркими глазами, как у Грэма, вздохнула. «Вики!» Теперь и Герти заметила ее и бросилась к ней. «Круто! Значит, ты тоже любишь кататься на санках?» Девочка с восторгом смотрела на Вики. «Да, люблю. По крайней мере, раньше любила. Боюсь только, что я немного разучилась». «Ой, такое не забывается!» — вмешалась Нанет. «Да и делать-то ничего не нужно, кроме как сидеть и высоко держать ноги. Уверена, с этим вы справитесь, дорогая. Остальное сделает гравитация». «Может, устроим гонки?» — предложила Герти. «Ты и Грэм против меня и Финли». Она подтолкнула Финли, который тоже подошел с шоколадным псом. «Скажи что-нибудь!» — зашипела она на него. «Да, было бы здорово!» Финли широко улыбнулся, показав две дырки между зубами. Вики подняла брови. «Что эти двое затеяли?» «Не приставайте к мисс Ламбах», — предупредил Грэм. «Она только что приехала, и я не уверен, что...» «Я принимаю вызов», — перебила его Вики. «Если только вы меня поддержите. Как я уже сказала, я давно не каталась на санках». Шона выглядела так, словно вот-вот набросится на нее, а Нанет, Элли, родители Герти и, к сожалению, Грэм казались крайне удивленными. Тем не менее, Вики не могла упустить возможность побыть с ним наедине несколько минут. До вершины холма было несколько метров, и по дороге туда она намеревалась расспросить Грэма о книгах, точнее, об одной конкретной книге. «Не хочу портить вам настроение, но предупреждаю», — Грэм посмотрел вниз на Финли и Герти. «Уже много лет я не проигрываю в гонках на санках, так что вам будет очень трудно». Он с сомнением глянул на свой транспорт. «Но сложно представить, как мы с мисс Ламбах поместимся на одних». Вики округлила глаза. «Неужели им придется? Ей казалось, что хоть они и в одной команде, они будут сидеть по отдельности. Он на своих санках, а она на санках Нанет. Но Вики не успела прояснить этот вопрос, потому что Грэм и дети уже отмечали финишную черту двумя тонкими ветками. «Вам понравился первый день?» — поинтересовался Грэм по дороге на холм. «Надеюсь, клиенты были приятные». «Двое, да, но мне показалось странным, что до сих пор есть покупатели, готовые торговаться, хотя цена и так низкая». Он вздохнул. «К сожалению, такое случается постоянно. Любопытно, что в основном торгуются те, кто так или иначе берет дешевые книги. Те, кто покупает дорогие, почти всегда расплачиваются без проблем. Сегодня я был в загородном поместье недалеко от Эра. Лэрд хотел раздать часть своей библиотеки. Там были настоящие сокровища, которые, я уверен, быстро найдут нового владельца». «В сущности, его работа не сильно отличается от ее, подумала Вики. Жаль, она не может поговорить с ним об этом. Грэм еще немного рассказал о своем визите в поместье, а Вики еще сильнее запыхалась и начала потеть в плотной одежде. Она очень старалась ускориться, но все остальные почему-то шли куда быстрее нее. Финли и Герти совсем пропали из виду. При этом на них были толстые зимние комбинезоны, в которых они напоминали пряничных человечков, а на ногах — громоздкие дутые ботинки. Ее обгоняли и другие, к великому сожалению, даже пожилой джентльмен, тащивший за собой санки с двумя детьми. «Жаль, меня там не было», — вздохнула Вики, когда Грэм закончил рассказ. «Я люблю книги». «Очень оригинально», — тут же проворчала она про себя. «Естественно, она любила книги. Иначе зачем бы ей работать в книжном магазине?» Кроме того, она уже сообщила ему об этом при знакомстве. Вики подумала, как бы продолжить разговор о любви к литературе вообще, а затем незаметно перевести тему на конкретную книгу. Но, увы, мысль о том, что придется сидеть с Грэмом на одних санях, снова привела ее в ужас. В голове было совершенно пусто, и вокруг не нашлось ничего, что можно связать с романом Льюиса Кэрролла. Даже кролик или хотя бы кошка нигде не пробегали. Вики подняла голову. На вершине холма установили елку. Вокруг нее кипела бурная жизнь, как и внизу, в долине. Финли и Герти уже были наверху и кидались друг в друга снежками. Вики бы с удовольствием упала в мягкий снег и больше никогда не вставала. Когда она вернется в Мюнхен, ей непременно стоит заняться спортом. Но для начала ей нужно спуститься с холма живой. С ее нынешним начальником. На санках. Звучит как какая-то шутка. В кармане Вики завибрировал мобильный телефон. Это был Хуберт. «Опять!» Она с раздражением сбросила вызов.